Ну, покедова, землячок. Помирай, как знаешь. Алексея выбросили из машины на глухом загородном проселке возле вымерших дач. Расчертив шинами круг, черный фургон исчез. Ели толпились вокруг него, траурно клонили пушистые головы и глухо шумели. Ель не сосна, шумит неспроста. Алексей слышал, как горячо отекает затылок. Кровь ручьями уходила в снег. Он попытался пошевелиться, встать, но не смог. Только перевернулся и упал ничком в снег.